Глава 11. На вкус и цвет стандартов нет. У чувств и восприятия вкус невнятный. Нет в этом мире линий совершенства. И что кому-то кажется отвратным, к другим приходит сладостью блаженства. Второй поцелуй в моей жизни очень сильно отличался от первого. Он обладал отчетливым привкусом пива, которое мне никогда не нравилось. Но и этот факт не смог ничего испортить. Словно я поймала губами солнечный луч, первый весенний, и он горячим летним ветерком пробежал по всему телу. Только не снаружи, а внутри. Ощущения оказались столь блаженными, что я качнулась вперед, и руки как-то сами собой оказались у Ника на плечах, обвили его шею. И почти сразу все закончилось. Я даже не сразу поняла, что произошло. Но влажные губы мгновенно замерзли, а ветерок собрался в одну точку в груди и стих. Немножко подождав, я в растерянности открыла глаза и сразу натолкнулась на пристальный взгляд Ника. «Я что-то сделала не так?» «Ты изумительная!» — хрипло выдохнул он. Взял меня за руки и прижал ладони к своим щекам. «Просто невероятная!» «И?» «Я испугался за тебя до смерти!» Ник криво улыбнулся. «Не пропадай больше так надолго. Ладно?» «Ладно», — покорно пообещала я. «Я ведь даже не знаю, где тебя искать», — сказал он и снова обнял меня, горячо зашептав в ухо. «Понимаешь, ведь совершенно идиотская ситуация. Так вот не появишься завтра. И что мне дальше делать?» «Я появлюсь. Мне ведь тебя надо телекинезу учить». «Ну да». «Телекинезу. А сегодня не хочешь меня учить? Вечером. Ты придешь? «Вот странный. Почему именно вечером? И разве нельзя этот вопрос выяснить позже?» «Приду». «Точно придешь. Так не хочется тебя отпускать». Я уткнулась носом ему в футболку. Такой приятный запах, терпкий, манящий. И ветерок, затаившийся во мне, ожил, шевельнулся. «Не отпускай», прошептала я. И Ник прижал меня крепче, судорожно вдохнул и сразу же отстранился. «Мне надо идти, Тель. Ждут». «Ты через портал, да?» Он хмуро кивнул. Отступил на пару шагов, прикрыл глаза. Быстро наиграл что-то на своем невидимом клавесине и растворился в воздухе. Стиль его магии был абсолютно незнакомый, без всяких воронок, зеркал, вообще без ничего. Я обессиленно опустилась на травку там, где стояла, и подумала, что на самом деле мой второй поцелуй ничем не отличается от первого. Джек тогда в моей башне сделал то же самое. Начал целовать, внезапно прервался, немножко поговорил и быстро смылся. Но в случае с Джеком у меня и не возникло никаких возражений. А вот теперь... Конечно, разговор с Ником вышел гораздо интереснее, но, в общем-то, ничего не изменил. «Или нет? Убивать надо таких мужиков», — мрачно сказала я вслух. На колени вспрыгнул белый кот, заглянул в мои глаза и удивленно спросил. «Каких?» «Таких». «Таких? Пожалуй». Склонив морду на бок, согласился ёж. «На кол сажать. Хочешь, прямо сейчас сделаю. Только попробуй, скотина». Я попыталась схватить его за жирную холку, но кот увернулся, отпрыгнул в сторону и с безопасного расстояния ехидно муркнул. «Вот так даже? Тель, ты с ним, да?» «С кем?» — возмутилась я. «Я с ним? Нет!» «А то ты не видел. Мы и не поцеловались-то толком!» Последняя фраза прозвучала с сожалением. «Чтоб его!» «Наверстаете еще?» пообещал пушистый гаденыш. «Надо бы объявить вассалам, что претендент определен. «Только посмей!» Прямо из положения сидя я метнулась к нему, но ёж опять увернулся. Мгновенно обернувшись змеем, шумом пронесся по траве, выхватил из ведра форель и соскользнул в речку. В паре метров от берега его голова вынырнула и показала мне раздвоенный язык. Сбоку из пасти торчал рыбий хвост. Как только не подавился! Добежав до обрывчика, я запустила в наглую тварь камнем, промахнулась и уселась на место Ника, отпихнув подальше банку с червяками. Претендент. Знать бы еще, согласен ли он. но вроде бы согласен. Так это просто от незнания проблемы. Нет, полный бред. Стать полноценным темным лордом с помощью оруженосца Светлого Рыцаря? Воистину беспрецедентно. Но еще один поцелуй я точно могу себе позволить. Или два. От поцелуев-то браслеты вроде не появляются. Домой я явилась в раздраженно умиротворенном состоянии. Может быть, поэтому перенеслась не в сам замок, а на аллею, неторопливо дошла до ворот, но пренебрегла и ими. Полезла через ограду, цепляясь за мощные виноградные лозы. Надо же действительно разминать мышцы тела. И мечом, кстати, совсем не мешало бы помахать. Шер уже 1000 раз напоминал. Пожалуй, стоит вызвать короля мертвых. Лучшего учителя фехтования точно не найти. И Лекса позвать, ради равенства сил. Нет, это уже вообще бредятина полная. Представив себе спарринг кучерявого тощего Лекса и столь же костлявого, но высоченного повелителя всея зомби и прочей мертвечины, я даже замерла, упершись коленом в неровную плоскость верха гранитной стены. А вот интересно, кто тренирует Лекса? Кто там у белых баранов самый крутой мечник? Я спрыгнула вниз, прямиком в заросли смородины, шумом вылезла из кустов и побрела к замку кружным путем между вечно плодоносящими мандаринами, мимо клумбы роз, уже выпустивших бутоны, увитой плющом деревянной беседки. В лечи Никая, конечно, в замке в любой момент могли обнаружиться гости. Хотя объяснить им присутствие миловидной девицы в нынешних обстоятельствах вовсе и не сложно. И, между прочим, учитывая эти самые обстоятельства, спарринги мне ни к чему. Из слов Аргариута лепрекону понятно, что светлый рыцарь в плане боя на мечах, если и не абсолютный ноль, то очень к этому близок. Не то чтобы я сама была мастером, но придется извернуться, как ему голову не снести с первого удара. И со второго тоже. Друг все-таки. От нерадостных мыслей меня отвлек смутно знакомый запах. Сорвав листик с фигурно подстриженной самшитовой изгороди, отделявшей главную аллею от сада, я растерла его в пальцах и вдохнула терпкий аромат. Да, точно. Та же нотка, что у футболки Ника. Внутри меня шевельнулся странный ветерок. Сунув остатки листа в карман рубашки, я быстро взбежала по мраморным ступеням к дверям центральной башни и, к своему стыду, лишь взявшись за ручку, почуяла присутствие посторонних. Ну, не совсем посторонних. Гости расположились прямо в нижнем холле, за низким столом у боковой стены под огромным портретом прадедушки. Почивший 1000 лет назад лорд снисходительно взирал на них фамильными синими глазами, но ладони с рукояти меча не убирал. Впрочем, как всегда. Стол нес следы кофейных посиделок. Крошечные чашки, сливочник, изрядное количество десертов. Что-то надкусано, что-то ополовинено, что-то не тронуто. Все это великолепие было сдвинуто в сторону, а гости во главе с моим советником склонились над какой-то картой или схемой. И так увлеченно в нее пялились, что мне не стоило никакого труда подойти к ним незамеченной. Первым, конечно же, среагировал Шер. Встал и поклонился. Двое остальных повторили его движение с секундной задержкой, и я, ответив коротким поклоном, уставилась на них с двояким чувством, любопытством и нехорошим предчувствием в равных пропорциях. Обоих вассалов я не видела со дня траурной трапезы и совершенно не представляла, что могло привести их в черный замок. «Надеюсь, что моей персоны это не касается». «Доброе утро, мой лорд», — учтиво произнес призрачный охотник и легким движением откинул упавшую на лоб прядь волос. Левой рукой. Сверкнули, отражая свет мощной люстры кольца, едва слышно звякнули цепочки. «Рад вас видеть, Джек», — улыбнулась я, глядя в мерцающие глаза и прислушиваясь к себе. «А ведь действительно рада». И сердце ёкнуло. Все-таки он невозможно красивый. На лице охотника мелькнуло и погасло легкое удивление. Буквально на долю секунды, но я успела заметить и в некоторой панике проверила свою личину. В порядке, конечно. А что не так? И вдруг до меня дошло. Я же всегда избегала смотреть ему в глаза. «Огромных темных удовольствий вам, лорд Кайтл», сказал рядом мягкий, вкрадчивый голос, и я с той же улыбкой повернула голову. Князь нечисти в человеческом обличье был совершенно не похож на своих подданных. Очень приятный мужчина в годах, с мягкой волной завернутых вверх волос по плечи, полноватый, длинноносый, с чуть обрюзглым лицом. Образ милейшего дядюшки довершали залысины и старомодный красный камзол с массивным кружевным жабо. «И на вашем пути пусть всегда будет непроходимая тьма, князь. Просим прощения за вторжение, милорд, но неотложные дела потребовали решения в присутствии незаинтересованного арбитра». «Фух! Слава тьме, а не к герцогу!» Едва сдержав вздох облегчения, я рухнула на диван между стоящими столбом вассалами и благосклонно махнула рукой. «Прощаю. Но ваши дела потерпят еще полчасика. Выпейте со мной кофе, господа. По-простому, как раньше. И присаживайтесь. Что за церемонии, право?» «С превеликим наслаждением, мой лорд». Князь нечисти осторожно присел рядом, изрядно продавив своим весом обивку. Джек, чуть помедлив, занял место справа от меня и щелкнул пальцами, подзывая чашки. «Секундочку, ловец!» Я коснулась его руки. «Нам ли пить стылый кофе? Белк! Вышколенные слуги! Вот чем должен славиться безупречный дом. Даже если они возникают, слегка пройдя призрачным телом сквозь край столешницы и тарелку с малиновым пудингом». «Чего желает мой лорд?» «Прикажи освежить», — скомандовала я. «И вот еще что». «Да, мой лорд». «Вели мне пиво, темного, большую кружку». «Конечно, мой лорд». Дворецкий возвел глаза к потолку и сдержанно намекнул. «Прекрасное утро, не правда ли? Стоит ли...» «Несомненно, Белокер. И мне уж тогда тоже», — потребовал Шер. «У меня еще ночь, но светлого, с горчинкой». «Всегда к вашим услугам, герцог». Я поочерёдно посмотрела на вассалов. Оба галантно улыбались. «Но ведь все мужчины любят пиво. Даже не очень смертные?» «Господа, не откажусь», — согласно кивнул князь. «Утро и впрямь великолепное. Возможно, нотка выдержанного портера смягчит мою печаль и поможет оппоненту немного снизить объемы репараций». «Увольте, друг мой», — протянул ловец душ. «Хотя бы от портера. Но не откажусь от хейминского эля. И оговорюсь, сам характер ущерба ясно указывает, что торг неуместен». «Это на что же вам наступили? В чем же вас ущемили, Джек?» — весело спросила я, поймав плывущую ко мне кружку. Пиво пахло правильно, точно так же, как кувшин, притащенный на берег Йошем, горьковато и противно. Я осторожно отхлебнула, покатала по небу и мгновенно выпало из происходящего. Вкус, как и ожидалось, был отвратным, но тонко напоминал о недавнем поцелуе, так удивившем, так быстро оборванном. Мир дрожал и в нем, или во мне, дул горячий ветер, всерьез искажая окружающую действительность. Я встала, а что-то, бубнившее рядом собеседники, резко замолчали. «Продолжайте, господа, не хочу вам мешать». Пробормотала я, чудом удержав голос братца Кая, и направилась к ближайшей лестнице. Правда, в блаженное состояние души фальшивой ноткой врезался пристальный взгляд в спину. И тьма свидетель, не знаю чей. Вернувшись домой, ну а как еще называть место, где ты живешь, пусть и не по собственной воле? Так что именно домой. Первым делом Ник сыграл на своей виртуальной клавиатуре пару новых пассажей. Особо не затруднялся, но получилось сразу и хорошо. Перед ним на грабовой столешнице возникла запотевшая коричневая банка. Творил он темное пиво, не особо задумываясь о названии, и с некоторым удивлением хмыкнул, прочитав надпись на банке «Козёл». «Козлёнок, скорее уж», — пробормотал Ник с сожалением. «Был бы настоящим козлом, лежал бы сейчас на травке». С легким хлопком он вскрыл пиво, принюхался и с отвращением развеял банку вместе с содержимым. Во-первых, дрянь дрянью в сравнении с благородным напитком, употребленным на берегу. Во-вторых, будь он в здравом холодном рассудке, не полез бы целоваться с пивным амбре изо рта. Благо вечером можно будет показать девочке, что поцелуи бывают и с другим ароматом. Вопрос с каким? Что она любит? Ну да, точно. Ник создал банку консервированных ананасов и даже вскрыл, но в процессе действий ощутил себя идиотом и отправил благоухающую жестянку вслед за пивом. В доме стояла мирная тишина, нарушаемая только неритмичным щёлканьем кнопок джойстика. Заглянув в маленькую комнату, которую Лекс гордо именовал кабинетом, Ник ожидаемо обнаружил товарища по несчастью в компьютерном кресле. Взъерошенный и даже слегка вспотевший маг гонял монстровидных ящеров и периодически вытягивал шею, пытаясь заглянуть за край экрана в поисках затаившихся врагов. «Сань, Асань, давай я тебе хоть Диабло поставлю», — предложил Ник. «В сотый раз, наверное». «Угу», — откликнулся Лекс. «О, тайничок, вот теперь пулемёт поменяем, и будет вам, заразы, полнейшая тётка Цедра». «Сань, Асань, а я девочку нашу нашёл». Щёлканье оборвалось, и маг, аккуратно положив джойстик, крутнулся вместе с креслом, удивлённо уставившись на Ника. «Где нашёл? Каким образом?» «А в засаде сидел», — с удовольствием пояснил Ник. «В нужное время в нужном месте. Вот на удочку и выловил. В обход мирового зла. Назло мировому добру. Тьфу ты!» — с досадой поморщился Лекс. «Иди вон с Аргариутом шути про мировое зло. Ему понравится, а мне вчера хватило». Ник покачал головой. «Да уж. Вчерашняя беседа с главой Белого Совета ясно показала, что высочайший статус Светлого Рыцаря не даёт ему ни власти, ни привилегий, ни золотых гор. Конечно, Аргариут явился на призыв рыцаря незамедлительно и выслушал его очень внимательно. Даже не стал устраивать скандала, узнав о несанкционированном визите к тёмному лорду. Но вот в помощи отказал наотрез. Отказ был мотивирован разумно, логично и пафосно. Мол, распоясавшиеся силы зла не только ежедневно воруют девушек, но вдобавок устраивают войны различных калибров, обрушивают горы, вымораживают миры, жарят их, топят корабли и пачками обижают маленьких детей. В результате белые маги все как один, по самое горло заняты восстановлением баланса миров, кормлением сирот и бескомпромиссной борьбой с обнаглевшей нечистью. И потому белым магам есть чем заняться. А уж светлому рыцарю вместе с оруженосцем и вовсе надлежит, не покладая рук, махать мечами, готовиться к бою с главной причиной всех мировых катаклизмов, а не о каких-то девицах думать. Вот после победы, пожалуйста, всех похищенных найдём, хрустальные хоромы отстроим и ванны шампанским зальём. А пока необходимо установить, наконец, на дом серьёзную защиту, в том числе от девиц. И учиться, учиться и учиться. «Прямо Владимир Ильич Ленин», — подумал в этом месте Ник. Он вообще тихо зверел во время разговора, но помалкивал. Возразить-то нечего. Что уж там, даже тёмный лорд нагло посоветовал отринуть несущественные проблемы. Да ещё и предлагал книги по медитации. Издевался, понятно, но ведь по большому-то счёту прав. «Не шучу я, Санчо. Пока ты тут монстров мучишь, я на рыбалку сходил. На ту речку». И Тель туда же пришла. «Как?» — растерянно выдохнул Лекс. «Ну, как-то так». Ник развёл руками. «В сопровождении той самой твари, что её от нас утащила. Это фамильяр её оказался, ёшкин кот». Рассказывая ошарашенному магу о своём утреннем свидании, он, конечно, придержал личные подробности, но поведал об интересе Тель к пленнице лорда. Лекс сразу посмурнел, и теперь Ник понимал его куда лучше, чем раньше. Сам побывал в такой ситуации. Правда, у него нелюбимую девушку украли. Но где-то, пожалуй, очень даже рядом. «Не переживай», — посоветовал он. «Наш самый крутой белый ясно сказал. После победы всех найдём». «Сначала победить бы надо», — тоскливо откликнулся Лекс. В честь столь удачной утренней рыбалки они решили пропустить тренировку, и Лекс отправился готовить праздничный обед. А Ник улёгся спать. Но стоило ему задремать, как руки явственно ощутили тепло девичьей кожи, а по губам скользнули влажные прохладные губы с привкусом клубники. К клубнике он всегда был равнодушен, но в данном случае... Проворочившись сбоку на бок битый час, Ник плюнул на сон и встал. Вышел в гостиную, мрачно оглядел окружающую действительность. Вроде бы все как обычно. Лекс колдовал над отбивными, сидя за стойкой и подперев кулаком щеку. Нож, сверкая лезвием, самостоятельно резал мясо. По ровным кускам с бешеной скоростью стучал молоточек бучарда. Сверху витали солонка и перечница, в нужной мере опорожняя свое содержимое. Проследив за перелетом мяса на скворчащую жиром сковородку, Ник уселся рядом с напарником и наколдовал полную миску клубники. Из первой же проглоченной ягоды мир дрогнул и поплыл, явив ему пухлые девичьи губы. Верхняя чуть вздернута, а у нижней такой четкий контур, что хочется проверить пальцем, не нарисовано ли. Ник тряхнул головой, резко отодвинул от себя миску, встал и отправился во двор. «Надеюсь, в этом мире все связано», — мелькнула мысль. «И она тоже сейчас». Рубка дров, как и любая тяжелая физическая нагрузка, отлично очищала голову и снимала напряжение. Даже такого рода. Да и вообще отвлекала от окружающего мира, по сию пору представлявшегося Нику не особо настоящим. А вот кореглазая барышня по имени Тель была совершенно реальна. По крайней мере, на ощупь. И на вкус тоже. Но, пожалуй, целоваться с ней больше не стоит. Это может плохо кончиться. Вот после победы, да, страстно и бескомпромиссно. А поскольку шансов на победу кот наплакал, то какого чёрта морочить девчонке голову? С другой же стороны, разве идущий на смерть солдат не имеет права пожить полной жизнью последние дни перед решающим боем, последние ночи? Да и генетический след в мире оставить. Ник застонал и со всей дури рубанул по полену. Над собственным телом он издевался до глубоких сумерек. Устал, как собака, зато более-менее успокоился. Ровно до того, как услышал за спиной знакомый звонкий голос, вздрогнул и чуть не выронил топор. «Да что ж такое в самом-то деле? Всю ночь, что ли, дрова рубить? Я забыла спросить, во сколько у вас начинается вечер?» «Да как солнце заходит!» Выдохнул он, воткнул топор в колоду и обернулся. «Или коснется горизонта». «Тогда я вовремя», — радостно объявила Тель. «Могла бы и пораньше прийти», — проворчал Ник. «Клубники хочешь? С ананасами и сливками». «Фруктовый салат? Не очень. Бутербродов твоих хочу». Как и в первый раз, она висела на заборе, но это было единственным, что напоминало прежнюю селянку в платочке. Высоко завязанный хвост соломенных волос, зеленая блуза, заколотая у ворота странной полупрозрачной брошкой. А глазища все те же. «Значит, корректируем меню. Ананасы с отбивными», — сказал Ник, перетаскивая ее через забор и сразу же отпуская. «А где твой ёшкин фамильяр? Надо его с Гансом познакомить, а то опять подерутся». «Да ну его!» — отмахнулась Тель. «Дома надоел. А где Лекс?» «А зачем он тебе?» Ревниво спросил Ник, и барышня глянула на него из-под лобья. «Хочу перед ним тоже извиниться», — вздохнула она. «Вы из-за меня вон куда ходили. А еще ты обещал, что он мне расскажет про девушку, которая у лорда в плену». «Вот далась она тебе», — хмыкнул Ник, заходя в дом. «Санчо, Ганс, у нас гости». Совместными усилиями они вытащили Лекса из-за компа и уселись ужинать. Но Тель, едва съев кусочек мяса, уставилась в покрасневшие от компьютера глаза мага и заявила. «Ник сказал, что ты мне расскажешь про пленницу темного лорда». Ник посмотрел на мгновенно нахохлившегося Лекса и ощутил себя свиньей. Дернул же черт за язык. Парню и так погано. «Тель, послушай, на самом деле это не тема для разговора за ужином». «Больная эта тема», — буркнул Лекс. «Понятно, что больная». Нетерпеливо сказала девчонка. «Если она в плену. Но ведь с этим надо что-то делать. Она ваша знакомая, да? Вы уверены, что она именно там?» «Я не уверен», — тяжело произнес Лекс. «Я точно знаю. Это моя невеста. И прошлой осенью ее украл темный лорд». Барышня вытаращила глаза. «Как осенью? Получается, что ее еще лорд Хальгер украл? Отец нынешнего лорда? Нет, тут что-то не так. И чего удивительного?» — осведомился молчавший до сих пор енот. «В заложнице, может, взял. С папашей ее артефакты не поделил. Папаша-то там еще тот. Ну, неважно. Тель нахмурилась. Я не просто любопытничаю, Лекс. Я хочу помочь. Прелестно. Саркастически оценил предложение фамильяр. Юная магиня, несомненно, справится с этой задачей. Одним пальчиком прекрасной ручки. Вполне может быть, что и справлюсь. Задумчиво кивнула барышня. Не одна, конечно. Видите ли, у меня есть карта. У нее есть карта, возгласил енот. Прелестно. Надеюсь, что не бобновая. Ник вздохнул. Ну а что с нее взять, девчонка? Тель, к замку лорда мы и без карты прекрасно попали. Я же тебе говорил. Проблема в остальном. Девчонка усмехнулась и растопырила перед ним пальцы. «Попасть можете. Легко. Но потеряете много времени. Это раз». Она загнула большой палец. Гансенгер вытянул шею и презрительно фыркнул едва ли не в ее ладонь. «Мгновение, барышня. Всего одно мгновение, и эти маги, благодаря белому клинку, стояли у ворот обители зла». «Это вы так думаете, что мгновение?» — парировала Тель. А я вообще-то не один день дома провела, пока у вас то мгновение длилось. Уж тебе-то, Ганс, должно быть известно, что черный замок заклят и заворожен, а время вокруг него течет так, что все петли и белому клинку не рассечь. Енот раскрыл пасть, захлопнул ее, распушился и обиженно надулся. «Круто, конечно», — примирительно сказал Ник. «Но на самом деле без разницы. Если полгода в плену сидишь, пара дней особой роли не играет». «Ещё как играет!» — возразила девчонка, покачивая ладошкой. «Скоро у нашего любимого темного лорда весенний бал, и надо успеть до него, пока не начались всякие там приготовления. И потом, в следующий раз 3 дня для вас могут обернуться и неделей. Вот и представьте, являемся мы такие красивые в замок, а там толпа нечисти. Танцуют, веселятся». «Неприятно», — согласился Ник. «Но в замок мы при всем желании попасть не можем, как я понял. Так что...» «Легко», — уверенно заявила Тель. «В том-то и дело». И загнула указательный палец. «У меня карта подземных ходов через холм. Это 2. Есть от реки, есть от кромки леса». Лекс понял первым, и в его глазах вспыхнула надежда. «Ходы начинаются у подножия холма?» «Да, и это 3. Нас точно никто не заметит». Ник с сомнением покачал головой. «Так уж и никто. А в самом замке? Слуги, охрана, сигнализация, видеокамеры, кормчий этот. Вряд ли, конечно, убьют, если судить по первому контакту. Но выставят мигом, к гадалке не ходи. Нет, Тель, это совершенно бессмысленно». Барышня загнула 4-й палец и с торжеством сообщила. «У меня там свой человек есть, точнее, призрак. Он заранее найдет пленницу и проведет нас к ней. Все продумано, господа». Лекс длинно присвистнул и поинтересовался. «А откуда у тебя такие интересные знакомства? Да еще среди нежити». «Это он на твой вкус нежить, а по мне вполне порядочный. А если тебе его состояние не нравится?» И она обиженно замолчала. Протянув вперед раскрытые ладони, Лекс успокаивающе сказал: «Все, все, продолжай. Пусть будет хоть синий висельник или красный варенец. Я же говорила вам, хочу отомстить. Я готовилась достаточно долго, а карта от отца осталась. И призрак — давний отцовский должник». Перегнувшись через стол, Ник поймал ее руку и нежным гладящим движением загнул мизинец. «Ну а пятое что?» Девчонка вздрогнула, нехотя вывернулась из пальцев Ника и потянулась за бутербродом с ананасами. «Мы все маги. А вы 2 — великие маги, что бы тут Ганс ни вещал. Особенно ты, рыцарь!» Она указала бутербродом на Лекса. «А у тебя, Ник, вообще какая-то особая магия. Ты очень крутой!» Обладатель особой магии почти поверил в сказанное. «Да и как не поверить, когда на тебя смотрят такие глаза?»